Да. Привет, Валюша. Чего? Приветик. Не слышу. Привет. Привет. Как дела у тебя? Как здоровье? Как самочувствие? Нормально. Чем занимаешься? Чем Бог послал, тем и занимаешься. Ходила вчера на день рождения Руслана ты? Чего? На день рождения Руслана ходила? Первый раз слышу, что у него день рождения. Так что, тебя Наталья не приглашала в кафе? Нет. Она говорила, что в кафе вас пригласила. А ты что, с ней разговаривал? Да, разговаривали. Она говорит, что у нее сейчас очень тяжелый такой период, когда Руслан ее избивает. Руслан ее избивает? Да. Она вот, она прям это, знаешь, на слезах вот все рассказывала в трубку вот так вот подробно, потому что ей поплакать некому. За что он ее избивает? Ну, вот смотри, он ночью играет в компьютер. Знаешь же компьютерные игры? А? Руслан играет в компьютерные игры, это так? Играет, да. Ну вот. Он часто засиживается до 2 часов ночи. Ну? Наталья говорит ему, хватит играть, выключай компьютер, спать уже пора. Он начинает ее за это бить. А он вместо того, чтобы послушаться, да, он вместо того, чтобы послушаться, он свою мать избивает. Это как так можно, Валентина Петровна? Ой. Взяла бы да в милицию сдала. А вот она говорит, что он мать избивает свою, собственную, и бабушку избивает. Люси, или как у вас там вторую зовут? Ой. Не слушается. А вот на днях ему родственники подарили деньги на день рождения ему. Руслан их пошел с друзьями пропивать. Да он не пьет. А мать сказала, пьет. Он нет, только не пьет. Он в общественных местах. Не пьет, даже капли в рот не берет. Он в общественных местах. Он весь в отца, отец никогда не пил. А, подожди. Так, она говорила как? Руслан в общественных местах ведет себя прилично, а с друзьями он может выпить. Нет, если я не пью, то кока-кола. А отец у него... Обпиваются кока-кола, она тоже дорого стоит. И они ее пьют. А про отца мы узнали, что он был не азербайджанец, а афганец. Афганец такой национальности нет. Это страна Афган. Вот с Афганистана он, да, с Афганистана. Афганистан. Если кто жил в Афганистане, вот того называют афганец. Ну вот Наталья жила с мужчиной. Национальности такой нет. Она говорила, что муж ее с Афганистана. Где хотел, там и жил. Что Афганистан? Позор, что ли? Ну вот, они прожили вместе, а Руслана потом бросили, когда ему 13 лет было. Расстались. Чего? Ну, жена же Наталья рассталась со своим мужем-то, когда Руслану 13 лет было. Никогда она с ним не расставалась. Он поехал в Англию к родному брату. Он ему телеграмму прислал, что плохо себя чувствует. Чтобы заменил его, у него там бизнес в Англии, чтобы заменил, пока он болеет, он и туда отъехал. Слушай, Валентина Петровна, а почему ты подарки Наталье не носишь? Чего? Наталья тебе дарит халаты всякие такие, вечерние пижамы, а ты их не носишь. Никакие пижамы они мне не давали, у них сроду самих пижам никаких нет. Они говорят, что ты там приносят что-то, они тебе дарят. Не платья, не пижамы. Что дарить? Халаты есть. Халаты? Ну вот халаты, я говорю тебе. Ты, говорят, не носишь их. Ходишь в драной куртке по комнате. Я в куртке по комнате никогда не хожу. Ну и подтвердилось. Что, я больная, что ли? В куртке буду по комнате ходить. Ну, говорят, халаты не носишь. Почему? Ношу. Ты... Носишь? Ясно. В платье хожу. А, в платье ходишь? Да. Ну и... Узнали, что ты очень гостеприимная была все время, даже с нами, вот когда мы говорим. Ты не любишь гостей, даже с родственников приглашать. Что ты одинокая женщина. Это так? Никогда я родственников не приглашаю. Я туда еду есть... и везу гостинцы. А она говорит, что ты их не посещаешь. А? Она говорила нам, что ты не посещаешь их. Когда нужно, посещаю. А, они тебя зовут, да? Конечно. Ясно. Слушай, Валентина Петровна, это правда, что ты, когда шла на медаль золотую в школе, то получила оценку 4 по физкультуре? У нас физкультуры никогда в вообще школе не было. Не было разве? Не было у нас в школе физкультуры. А ты говорила, что раньше, а ты раньше рассказывала, что занималась физкультурой? У нас физкультуры не было. И из того, что ты получила 4, ты ёбнулась, была, да, ёбнутая, и тебя в психушку положили. Ой, и стала бы я в психушку ложиться из одного балла. Из-за 4, да? То есть это не... Из 1/4 ты бы психушку не легла, это так? Кто-то из-за 4 ляжет в психушку. Валентина Петровна, ну в наше время... Четверка, почти пятерка. Пятерка? А я думал, ясно. Ну сейчас же знаешь, сколько людей в стране. Кто-то из-за оценки медали может с ума сойти. Никогда я на медали не метила. Какая медаль, когда у меня... Была такая, да? С математикой слабовато дело было. Я не блистала математикой, я блистала литературой. А, вот что. Ну ты вроде говорила, что гуманитарий. Ты с математикой плохо. Ты больше русский литературу предпочитала? Да. Это у меня 5 были. Ну по литературе очень... Математика и 3-4. А по физике у тебя 5 было? А? По физике у тебя 5 было? На русском только 5. А по физике было 5? По физике тоже 5 была. Потому что ты говорила нам в прошлый раз, что ты защищала какой-то проект. Чего? Потому что один раз ты нам рассказывала, что ты какой-то проект защищала. Чего? Защищала ты проект. Диплом защищала? Да-да, диплом, я так просто неправильно выразился. Диплом на 5 защитила. Угу. Ясно с тобой. В институте. Слушай, а почему тебя родные-то не позвали к Руслану-то на день рождения? Родные почему не позвали? Да. Так это и у них надо спросить. Ну ты же тоже родственница считаешься. Я даже не знал, что у него день рождения. Они хотели 5 числа его отпраздновать, и там во вторник ничего не вышло, она рассказывает. И они перенесли его на 7 число, вот, то есть вчерашнее. Как бы в кафе они хотели пойти, в Березку, возле метро вот это. Березки справляли? Да, кафе такое. Меня не позвали. Странно. А странно. Почему так? Они знают, что я с пустыми руками не пойду, или деньгами, или подарок. Она говорила, что вроде как пригласили тебя, ты вроде на метро доедешь до них. А? Они рассказывали так, что ты можешь на метро доехать к ним. Я всегда к ним на метро езжу, не такси же я беру. А, ясно. Слушай, Валюша, у меня метро бесплатно. А, у тебя проездные бесплатные, да? Как участник войны? Карта москвича, как пенсионерка. А, пенсионерка? Да. А тебе посылка-то приходила, бандероль-то? Ничего мне не приходило. Не приходило? Ну, если придет, посмотри обязательно. Смотрела, ничего там нет. Ну, когда придет. Можешь просто задерживаться. Чего там в вашей бандероли? А там в бандероли ты увидишь очень интересное. Во-первых, фотографии с тобой. Мои? Да. И увидишь... Зачем они мне? У меня своих полно. Нет, эти фотографии были засекречено сняты. В 5 как ты покупаешь там. Чего? Фотографии там есть в разных местах, даже в 5 где ты покупаешь. Как я покупала, снимали? Да, это бандиты прошпионили. Так обыкновенно, как все покупают, так и я. Ну, что там интересного? Ну это бандюги прошпионили за тобой. И следили? Чего? Следили, как я покупаю? Да. Ну покупаю, не ворую, чего интересного следить-то? Нет, ну просто, чтоб ты не удивлялась. И книгу найдешь там, роман. А, какой роман? Про тебя роман написан. Про меня? Да. Написали? Да. Там 3 или 4, наверное. Да. На листах распечатаны. Писателями стали. Да, роман сочиняем, стихи пишем. Да. И какая типография печатала? Типография? Чего? Какая типография? В какой они типографии печатали? Мы через компьютер печатали. На компьютере? Да-да. Ну, чем бандитам надо чем-нибудь заниматься? Вместо того, чтобы работать, они хуйней занимаются. Старух. Да? Над старухами измываются. Слушай, вместо того, чтобы работать, блядь, как мы по 40 лет стажу. Валентина Петровна, спиздячивали. Ты не сравнивай свое поколение с нашим. Наше поколение проститутки и педофилы, черт знает что происходит. Да уж, такое поколение вырастили. Не работают! Хуй знает, чем занимаются, суррогатных твари! Суррогатных матерей заводят. А? Говорю, дети от суррогатных матерей. Чёрт знает что. Чёрт-и что творится на белом свете. И зарплаты не работают, чёрт чем занимаются. Зарплаты людям не повышают вообще. Сейчас и повысили цену за проезд. Мы работали. Какую дадут зарплату? На такой и работали. Ну у нас-то смотри, сейчас цены-то повышаются на все, на товары все. А зарплата-то такая же остается, никто не повышает. И у нас так же было. Повышали, а мы работали, все равно работали. Угу. Чё, тебе кто-нибудь сегодня звонил? Чё бы ни творилось с ценами, цены повышали, зарплату не повышали, а все равно пиздячивали. Валюша, говорю, кто-нибудь тебе сегодня звонил? Нет. Вообще никто? А вчера? Вчера кто звонил, вроде. А кто звонил? Не знаю я. Девушка или парень? Парень какой-то, по-моему. А, ну это, может, Игорь звонил? И тут подозревают, что мать их убила почтальоншу. Чего? Подозрение есть, что мать Игоря убила разносчицу пенсии. Слышал такое? Да он жив, не убит он. Я его видела. А то говорят, у них там какие-то были брачные отношения в постели. Жив, жив, разносчик жив, я его видела. А, видела? А кто тогда рассказывал, что там убийство было? Да баба одна мне натрепала тут. А может это проститутка из 217-й? Баба всегда, она часто в пятерочке стоит, стоит, вот она мне и рассказала. А ты слыхала, что мать Курдюка таскает мужиков в квартиру? Чего? Ты слышала, что в 217-й творится? Где? Ну, в 218-й. Там же мать... Меня ее жизнь не интересует, что там творится. Нет, тебе надо узнать. Там же у них же... Я за ними не наблюдаю, что у них там творится. Валентина Петровна, у них же там живет жена, Игорь, ребенок. И в этой квартире, в этой общей, у них еще мать, так сказать, мужиков при маленьком ребенке ебется, при своем сыне ебется. Там вообще извращение полное. Да? Да. Представляешь, девочка маленькая у них там все это смотрит. Да меня ничья жизнь не интересует. На черта мне и нужен чужая жизнь. А что они к тебе-то приебались? Что у них там творится, мне все равно безразлично. Так они квартирку себе ищут. А? Они себе квартирку ищут. Они вымогают, да. Ну и сколько они тебе лет-то звонят? Ну а кто им даст, еб твою мать, квартирку захотели? А у них 217-й юрист есть. А? У них 218-й, один бандит, юрист. Чего бандит? Юрист. На что юрист? Какой он имеет право квартиру отнимать? Он сказал, бумаги переоформить. И юриста полно в тюрьмах сидят. В тюрьмах? Нужно будет, у юриста посадим. А вот он говорит, что бумагу переоформить настоящую не проблема. То есть не фальшивую. Чего? Он говорит, что бумагу подделать не проблема. То есть он... То есть за подделку 15 лет получит! Они говорят, что квартиру захватить не проблема, так что бумаги они смогут переоформить все-таки твои я квартиры. Я покажу такие бумаги, посажу нахуй на 15 лет! Они тебе же уже вызывали? Я 2 института окончил, меня не проебешь! А как же я ты... Я грамотный человек! А как же ты юриста посадишь в тюрьму-то? Обыкновенно, полно юристов сидят в тюрьмах! Так у них лицензия имеется. Чего? У него же лицензия имеется на право. Все! Кто вообще опустит лицензию? Все снимут при судимости. Они же могут адвоката иметь в суде-то. Что квартирка как бы имеется... Адвоката, да, знаешь, сколько отмахать? Миллион! А ты забыла... Адвокат стоит миллион! А ты забыла, что у Игоря отец богатый? Да уж не похожи они на богачей. Нет, такие нищие были. Недавно разбитую машину только купили. Какую машину купили? Облезлую. Какую машину-то купили? Богачи такую машину не купят, облезлую. У отца эта квартира своя богатая, отдельно на другом проспекте в Москве. Чего? Отец у них живет отдельно сейчас от бандитов. Он бросил свою жену, вот эту вот Алку, или как ее зовут, а мать Игоря, и живет отдельно в квартире. Ну, а пусть живет, мне-то какое дело. Ну, а что ты? Я тебе говорю, они адвоката наймут на твою квартиру-то. И то есть Когда это адвокаты квартиры снимали? Не, смотри, юрист. И адвокат загремит в тюрягу. Игорь может подтвердить, что она ему принадлежит. Потому что он уже тогда показывал бумаги какие-то там милиции. Как она ему может принадлежать, когда я 39 лет в ней живу? Они могут доказать тем, что... 39 лет в ней живу, прописано, 39 лет. У них Мария... Как она может быть его, если я в ней 39 лет живу? А говорят, что у Марии Курдюковой, вот этой вот проститутки, имеется документик один такой. Он доказывает то, что твои бумаги – подделка. Вот за подделку я его и посажу. Это у девушки его. И так все получит. То есть проститутка может квартирку свою на себя перевести. Да когда эти проститутки снимали квартиры? Господи! Проститутки, они только и есть проститутки. Ну, у них же два метода, либо они через суд... Она что, документы умеет печатать? Да, у нее квартира, имеются документы на квартиру. Чего, у них станок есть, чтобы документы печатать? Она говорит, что раздобыла вашу копию паспорта. Чего? Она имеет на руках у себя копию паспорта вашу, с номером лицевым. Она там мой паспорт в глазах не видела, эта сука. Поэтому у вас часто звонят какие-то банковские эти службы. Она мой паспорт в глазах не видела. А откуда она паспорт твой взяла? Так я свой паспорт и дала кому-то. Может, в интернете? Хуюшки. Может, она в базе нашла какой-то? Прикинулась. Чего она там она шизофренит, там одни шизофреники, они сейчас... хуй знают, что наплетут. Сейчас через телефон... Паспорт! Сейчас... Она видела на мой паспорт, чтоб кофе-то снять. Валентина Петровна, сейчас через телефон, как аферист, можно все подделать. Даже прикинуться самим владельцем. Чего? Сейчас через телефон, как аферист, можно все подтвердить. Чего? Не поняла, чего можно. Вот, она имеет документ паспорта типа свой, да? То есть она, типа, вот Валентина Петровна, то есть вы. И она может по телефону ваши данные узнать. Что, например, не я... Не поняла, чего она может. Она паспорт восстановила. Ваш. Да проститутка, да есть проститутка! Никакого у нее печатного станка нет! Чего она может подделать? Да нет, она позвонила в этот, куда? Где вот паспорта у нас восстанавливают? Чего? Где у нас паспорта восстанавливают вообще вот? Начальник милиции восстанавливает! Вот начальник, вот она позвонила в начальство милиции. А там, думаешь, начальник милиции дурачок сидит, да? А она представилась Валентиной Петровной. Пришла девка! Фотографии на паспорте нужно снаружи чинить. Да когда свою фотографию... Она вашу фотографию предоставила? Алло. Чего? Да когда фотографию вашу предоставила им? Ну и больше в пизду себе воткнет этот паспорт. Не боитесь, что она вашу квартирку захватит? Нет, не боюсь. А захватит, я сожгу. А то у них сейчас идут такие планы на... Захватит, я тут же подожгу. У них экипировка на квартиру вашу. Она будет ночью спать, а я ее ночью сожгу. Так вас под суд мне дадут. Терять нехуя. Так вас под суд дадут. А? Вас же под суд дадут. Нет, нас уже не отдашь. А за после 85 лет уже не судят. Ты говорила, что... Закона знаешь! Ты сказала, 15, за 15 лет за убийство дают. Чего, блядь? Ты сама подтвердила мне, что 15 лет за убийство дают. Да это всем дают, а после 85 не дают, ёбаный, нихуя до тебя не доходит. А если ты брак, если ты вот в гражданском браке... Тебе что, 85, что ли? Нет, смотри, а если, смотри, ты в гражданском браке, и ты убила своего мужа, почему они тебя не могут за решетку посадить? Чего? Если ты находилась бы в гражданском браке и убила бы своего мужа, и что думаешь, они бы тебя не засудили? Я убила своего мужа? Я пример рассказываю, пример тебе рассказываю. Чего? Я тебе примерно говорю, если бы ты была в гражданском браке и убила бы своего мужа, ты думаешь, что бы тебя не посадили за решетку? Если бы до 85 посадили бы. Посадили бы? Так тебе же есть 85 лет. А? Тебе же 85 лет и есть. Какие мужья у меня нет никакого мужа? Какого того убивать? Чё, несёшь-то? А то люди рассказывают, что у тебя в кладовке трупы хранятся. Чего? Люди рассказывают, что у тебя в кладовке трупы хранятся. Поэтому я тебя спросил. Хранятся! Вот! И будете меня бояться! У меня трупы валяются! Так, сейчас комиссию подошлем к тебе, проверку сделаем. Вот я убийца ебаный! Бойтесь меня, еби вашу мать! За решетку всех взяли. Поубиваю нахуй! За решетку бойся! И квартиру трупами завалю, понятно? Нет, Валентина Петровна, подожди. А если в комиссии увидит, что у тебя трупы хранятся? Хранятся, да, есть такие, есть! Прямо а кого вот, ты? Знаешь! Ты кого там убил-то? Гниет, блядь! А ты кого дышать там убил? Нечем! Ты кого там убил-то? Всех подряд убиваю! Соседи подъезда? Ты же ёбаный шизофреник! Несёшь хуйню, ёбаная тварь! Это уже клевета! Ты тварюга ёбаная, несёшь хуйню! Это клевета! Что, у меня трупы в квартире? Ты да сам, блядь, убийца, ёбаная! Да весь подъезд ты говорит! Ты сам, ёбаная убийца! Весь подъезд говорит об этом!